В ответ гробовое молчание, ни звука, ни малейшего движения. «Пф!» — хмыкнул Вульф. «Если вам неизвестны имена гостей, то теперь-то вы должны знать, о ком идет речь. Этот человек вышел из столовой во время раздачи рыбы. Сейчас он лежит наверху, при смерти. Кто из вас обслуживал его?» Никакой реакции. И нужно отдать им должное. Ни одна из присутствующих женщин не отвела взгляда от Вульфа, чтобы посмотреть на Пегги Чет, рыжеволосую девушку. «В чем дело, черт возьми?» — проговорил я, взглянув на Пегги. «Отвечайте же, мисс Чет». «Это не я!» — воскликнула она. «Вздор! Конечно, это вы! По меньшей мере 20 человек могут подтвердить. Я глядел прямо на вас, когда вы подавали ему суп. А когда вы принесли рыбу...» «Но я не подавала ему первое блюдо. У него оно уже было». «Вы, мисс Чет?» — вмешался Вульф. «Да, Пегги Чет», — ответила она с вызовом, подняв вверх подбородок. «И вы отрицаете, что сервировали икру, то есть первое блюдо, мистеру Пайлу?» «Совершенно верно, отрицаю. Но ведь эта обязанность лежала на вас. Ведь именно вас определили обслуживать его». «Да, это так. Я взяла тарелку с блинами вот с этого стола и отправилась к нему. Однако увидела, что у него уже есть порция, и мне подумалось, что я ошиблась. До тех пор мы не видели гостей и не знали их в лицо. Этот человек, — кивнула она на Феликса, — показал каждый из нас, на каком стуле будет сидеть ее подопечный, и мой занимал второй стул справа на этой стороне стола. Однако, когда я вошла в столовую, то увидела, что моего гостя уже обслужили. Перед ним стояла тарелка с блинами. Вероятно, подумала я, кто-то напутал, или, быть может, я сама в чем-то ошиблась. Заметив, что сидевший от него слева гость еще не получил свою порцию, я поставила тарелку перед ним. Это были вы. Я отдала свою тарелку с блинами вам». «В самом деле», — нахмурился Вульф, — «а кто тогда должен был сервировать мне?» Не подумайте, что Вульф притворялся. Он действительно не знал, так как не удостоил свою Гебу даже косвенным взглядом. Он был сильно не в духе. Его раздражал сам факт, что за столом прислуживали женщины, а кроме того, он ненавидит вертеть головой. Разумеется, я мог бы его просветить, но меня опередила Элена Акона, которая сказала: «Должна была я». «Ваше имя и фамилию, пожалуйста». «Элена Акона», — проговорила она низким контральто, который чудесно сочетался с выразительными черными глазами, смуглой бархатистой кожей и волнистыми мягкими волосами. «Первое блюдо принесли мне вы?» «Нет. Войдя, я увидела, что вам уже подает Пегги, а человек слева от вас сидит без блинов, и я поставила свою тарелку ему». «Вы знали его имя?» «Я знала», — сказала Нора Джерит, смотря прямо в лицо Вульфу большими карими глазами. «Прочитала на карточке. Мне надлежало заботиться о нем. Звать его Крейс. Перед ним уже стояли блины, когда я подошла. Сперва я хотела отнести свою порцию обратно на кухню, но потом подумала, что кто-то, возможно, по недосмотру, внес путаницу и отдала ее человеку, сидевшему ближе к концу стола». «К какому концу?» «К левому. Мистеру Скриверу. Он приходил и беседовал с нами сегодня днем». Ее слова подтвердила Кэрол Эннис, девушка с золотистыми волосами и без чувства юмора. «Это правда», — сказала она. «Я видела и хотела ее остановить, но она уже поставила тарелку на стол. Мне пришлось перейти на другую сторону стола и передать свою порцию Эдриану Дарту. Я ничего не имела против, мне было в сущности все равно». «Но вам поручали заботиться о мистере Скривере». «Да, и я подавала ему остальные блюда, пока он не ушел». Все это сильно напоминало детскую считалочку, и кому-то было суждено остаться последним. От Вульфа требовалось лишь добраться до той, которой не хватило бы тарелки с блинами, и это изобличило бы ее. Я очень надеялся, что этот жребий не выпадет на долю следующей по порядку молодой женщины с звучным грудным голосом, представленной к Эдриану Дарту. Ведь она назвала меня по имени и, отдав должное красоте Элены Акона, обратила на нее мое внимание. Не станет ли она доказывать, что сама сервировала Дарту злополучные блины? Но нет, она заговорила, не ожидая вопроса. «Меня зовут Люси Морган. Я должна была заботиться об Эдриане Дарте, но Кэрол сделал это раньше меня. Без блинов оставался только один гость, слева от Дарта, и я отдала свою тарелку ему. Как его звать, я не знаю. «Хьюит, мистер Льюис Хьюит», — пояснил я и взглянул на Ферн Фейбер, высокую украшенную блондинку с широким ленивым ртом, с которой я начал мою вылазку за номерами телефонов. «Теперь ваш черед, мисс Фейбер», — заметил я. «Ведь мистер Хьюит был вашим подопечным, верно?» «Совершенно верно», — ответила она тонким пронзительным голосом, который, казалось, вот-вот сорвется на виск. «Но не вы принесли ему порцию блинов с икрой?» «Совершенно верно, не я». «Так кому же вы отдали свою тарелку?» «Никому». Я взглянул на Вульфа, который, прищурившись, внимательно смотрел на молодую женщину. «Так куда же вы дели эту порцию?» «Никуда не девала, мне просто не хватило». «Глупости, вас было 12 человек, и на столе было 12 порций, и каждая из вас взяла одну тарелку. Как же вы можете утверждать, что вам не хватило?» «Да потому что на столе ничего не осталось. Я была в клозете, приводила в порядок волосы. А когда вернулась, она брала со стола последнюю тарелку. Я спросила, где моя, он ответил, что не знает. Я прошла в столовую, и у всех были блины». «Кто брал последнюю тарелку?» «Вот она», — указала Файбер на Люси Морган. «Кого вы спросили относительно своей тарелки?» «Вот его», — указала она на Золтана. «Итак, Золтан», — повернулся Вульф. «Да, сэр, я хотел сказать, она действительно спросила, но я смотрел в другую сторону, когда брали последнюю порцию».